Глава вторая, в которой рассказывается, как еще подростком Ольга столкнулась с невероятным. С детства невероятные события липли к Ольге, как мошкара на клейкую ленту. Бывают люди, обделенные вниманием бурной судьбы, живут спокойно, без приключений, растят детей, тихо болеют, в свой черед покидают мир. Счастливцы. Существуют такие страны и народы, все им завидуют. Но есть и другие. Им достается любовь и внимание богов. Вспомним ветхозаветного праведника Иова. Так возлюбил его Господь, что сделал жизнь полной занимательных испытаний. Дал страшную болезнь, проказу, разорил имение. Близкие, знакомые, жена, дети покинули несчастного. А тот, знай, крепчает, Бога славит. И наградил Господь Иова за преданность. Вдвое увеличил состояние и дал 14 тысяч голов скота. И, как сказано в Библии, умер Иов в старости, насыщенный днями. Судьба непрерывно посылает таким людям щедрые дары небес. И жизнь несется, как вагонетка на американских горках, то вниз, то вверх. Сегодня они на вершине, а завтра в глубокой яме. И существуют такие же страны и целые народы. Странно, но им тоже многие завидуют. И это понятно, ведь об этих людях пишут книги, снимают фильмы, говорят тосты, правда, обычно после смерти. Каждый любимец судьбы когда-то был ребенком. Нам мало известно, какими были маленькие Иисус, Мухаммед или Будда, Наполеон, Рубенс, Ван Гог или Петр I. Впрочем, наш рассказ не о них. Вернемся к тому, что знакомо, по крайней мере, автору. Одна из удивительных историй произошла с Ольгой, когда она закончила 8 класс. Родители решили всей семьей поехать на море, в Египет. Страну, которая будоражила воображение мамы. Антикварный альбом с репродукциями Дэвида Робертса, наполненный таинственным миром древних дворцов, загадочных сфинксов и пещер с гигантскими статуями неизвестных богов, был гордостью домашней библиотеки. Мама взахлеб рассказывала дочке историю открытия Говардом Картером гробницы Тутанхамона. Глаза женщины, работавшей бухгалтером на химкомбинате, горели восторгом. В голосе звучал трепет перед чужой жизнью, наполненной невероятными приключениями. Предощущение удивительных событий волновало Ольгу всю дорогу. Первые несколько дней, проведенные на пляже отеля, прошли без приключений. Вокруг был прогретый солнцем светло-желтый песок, упоительно синее море, белоснежные шезлонги с красными зонтами, словно сошедшие с рекламных проспектов. Основное занятие на пляже — подглядывание. Все тайно или явно следили друг за другом. Замечали, сравнивали, додумывали, представляли. Новички привносили интригу. Признанные звезды вызывали зависть, раздражение и желание узнать, что же произошло вчера вечером. Подростки тусовались особняком в шумных компаниях, где могли проявить себя веселыми, развязными и даже порочными. В обществе родителей становились замкнутыми и молчаливыми. Не метали бисера передовых взглядов перед безнадежно устаревшими предками. Дети бегали с красными совочками и перекапывали пляж. Все были серьезно больны гландами, аденоидами, ангинами и обладали множеством талантов. Мужчины доказывали друг другу, кто главней. Каждый имел суверенный участок суши с 2 шезлонгами, зонтом и столиком, на котором покоился золотой скипетр власти — бокал утреннего пива. Царицы, в свою очередь, выясняли, кто на свете всех милей и румяней. Юные красавицы сияли украшениями, длинноноги, светлобровы и почти на все готовы. Они откликались на странные имена — Тута, Масяня, Ляма, словно из детской книжки про зверушек. Сам царь зверей, как правило, выглядел не очень. В русском варианте это был Кинг-Конг с массивным золотым крестом на шее, в заморском — интеллигентного вида дедушка Кощея Бессмертного. «Почему красавицы, как правило, живут с чудовищами?» — размышляла Ольга. «Может быть, в этом виноваты сказки? Любая девочка знает, чтобы встретить принца, надо сначала пожить со старым, скупым и слепым кротом. Или, по крайней мере, с 7 уродливыми гномами. А мальчиков сказки учат, что невесту ищут по размеру туфельки, и, повзрослев, те выбирают жен, исходя из длины ног». Решила спросить об этом маму. «Зачем придумывают сказки?» Мама уже привыкла к неудобным вопросам дочери. «Народная мудрость. Сказка — ложь, давний намек, добрым молодцам урок». Ольга задумалась. не факт, что добрым. Эта мудрость противоречит элементарным законам этики и уголовного права. Не понимаю тебя. Ну, например, в сказках положительный герой обычно пробирается в чужой замок, убивает владельца и присваивает чужие богатства и жилье. Не передергивай. Он убивает людоеда или Кощея, устало ответила мама, которая очень не любила странную логику дочери. Конечно. Но звание Кощея, людоеда или просто злодея присваивается владельцу замка только на основании личного суждения героя или услышанных им сплетен от местных крестьян. «Люди знают, что говорят», — неуверенно сказала мама. «Суждения крестьян вряд ли могут быть юридическим обоснованием убийства. Люди считают любую старую некрасивую женщину, имеющую черную кошку и живущую в лесу, ведьмой, а богача с плохим характером и аскетичной фигурой — безусловным Кощеем». В сказках рассказывается о торжестве добра над злом, а не о юридических тонкостях. Далеко не всегда добро побеждает. Ты помнишь историю о русалочке? Зачем ведьма дала девушке красивые ножки в обмен на страшную боль при ходьбе? Да еще и голоса лишила. Принц на ней не женился. Несчастная покончила с собой, а это грех. «Не говори глупостей», — рассердилась мама. Ольге уже и самой надоел спор. Последний пример почему-то напугал ее. Ольга вздохнула и легла на живот, подставив спину жгучему солнцу. Пыталась прогнать неприятное ощущение озноба, мурашками щекотавшее кожу. Девочка замолчала, хотя могла добавить, что сказки всегда обещают счастливую жизнь, но появляется счастье мельком и в самом конце. Принц расколдовывается и случается свадьба, но на этом самом интересном месте все заканчивается. И уже невозможно выяснить, как жили молодые после свадьбы. Фраза «стали они жить-поживать и добра наживать» неинформативна, и уж тем более отсутствует внятный смысл в распространенной концовке «я там был, мед пиво пил». Вдруг прекрасный принц оказался таким занудой, что прошлая жизнь с чудовищем или кротом казалась счастьем. Она вспомнила детское Евангелие. Там всех убили, и было лишь обещание счастливого конца. Получается, что нам всегда чего-то недоговаривают. Жизнь устроена так, что все время приходится страдать, лишь ожидая счастья. Мы словно стоим на остановке, поджидая автобус. Тоскливо бегут минуты, льет дождь, пронизывает ветер. Вот еще и хулиганы подошли. Вдруг автобус не придет. Или, что еще хуже, его вообще не существует. И, может быть, это тягостное ожидание и есть жизнь. Время провождения на курорте немыслимо без еды. Питанием заведовал злой чародей, судя по имени, бывший финном, All-Inclusive. Он заколдовывал людей, растаптывал волю. Желание похудеть, такое могучее, далеко дома, здесь съеживалось и тихо умирало. «Съешь этот салат из экзотических овощей с восточного базара, приправленный острыми специями и вкусным майонезом», шептал чародей в ухо туриста. «Что ты разглядываешь? Это не пена для бритья, а взбитые сливки на великолепном виноградном желе». Затем колдун выкрикивал самое страшное заклятие. «Все бесплатно!» Глаза несчастных жертв тускнели, безвольные руки сами тянулись к тарелкам с кашей в томатном соусе, рядом с которыми стояла красивая табличка «Морепродукты». «А вдруг это и правда устрицы, мидии и прочие кальмары?» Змеей проползала заведомо лживая мысль в затуманенные головы. «Чудо!» — вещал злой волшебник. «Взгляните на красную жидкость в бидоне, в том, что замаскирован под бочонок. Это отличное французское вино, даже Христос не сделал бы лучше». Все пробовали. То, что чудо не происходило, лишь укрепляло в вере. Грешники мы все, а что делать? Даже папа вкусил мелко рубленного тунца с тертым яичным желтком. Потом удовлетворенно произнес: «Я так и знал, это козье дерьмо, дочь, не ешь». К счастью, Ольга обнаружила еще один маленький ресторан в гостиничном парке. Там стояло всего 20 столиков и подавали жареное мясо со свежим салатом. Поскольку колдуна Финна не было, за все приходилось доплачивать, но готовили вкусно, хотя, по мнению папы, дороговато. Казалось, официанты с интересом смотрели на небольшую группу людей, питающихся в их заведении. Словно нас выделили и теперь изучают, — подумала Ольга. Если это так, из нас отберут несколько человек, чтобы найти победителя. Только непонятно в чем. Уже на следующий день эта фантастическая идея получила неожиданное подтверждение. Собирались к ужину. Ольга стояла у окна своей комнаты. Как красиво! Почему здесь настолько яркие краски? Отчего в Москве не бывает таких? Может быть, большой город смешивает цвета, пачкает их дыханием асфальта, выхлопами машин, мыслями людей? Прямо перед глазами сочно зеленела молодая пальмовая роща. Сквозь ажурный узор листвы поблескивал песчаный пляж и блистающая рябью необъятная поверхность воды. Далекая полоса горизонта вобрала в себя бесшабашную удаль моря, размазала ровной линией, а затем превратила в синеву. И подарила небу, как букет нежных незабудок. А небо? У него есть своя возлюбленная. Солнышко склонило золотистую головку и зарделось от смущения. Скоро оно ляжет спать, вспоминая счастливо прожитый день. «Вот вырасту, и у меня будет похожий вид из спальни», — твердо решила Ольга. Конечно, без толпы, шумевшей под окном у входа в ресторан. Сверху из-за светлой одежды отдыхающие походили на белых мышей, которых загоняют в лабиринт. Сильные и наглые проникали первыми, слабые оказывались в конце. Было жарко, и всем хотелось скорее войти в кондиционированное помещение. Даже на расстоянии ощущалась атмосфера тщательно скрываемой истерии. Отчетливо доносились басовитые реплики мужчин и возгласы женщин. Многие старались шутками и весельем замаскировать раздражение, поэтому гротескно жестикулировали и громко смеялись. Другие с уничтожающей иронией комментировали себя. Шутить над соседом было опасно. Кого-то пихнули, послышались раздраженные оклики. И вряд ли люди были голодны и думали, что еды на всех не хватит. Что заставляло их нервничать? «Оля, ты переоделась к ужину?» Папа деликатно постучал в дверь, но кричал так, словно дочь была глухая и находилась в Москве. «Бегу!» Когда спустились, подкрались сумерки. Толпа уже рассосалась. Привычно направились в парк, минуя ресторан, где слышались отзвуки пирушки Уолла. «Какая красивая мозаика!» — подумала Ольга. Сотню раз проходила, но не вглядывалась. Сделала несколько шагов в сторону, чтобы полюбоваться. Из цветных камешков складывалась картина во всю стену, до крыши. Симпатичный деревенский домик с зелеными ставенками и дверью среди ярких цветов. На нарисованном входе серебристый колокольчик. И вдруг дверь распахнулась. Она оказалась настоящей. Колокольчик коротко звякнул. «Заходите, еще есть места», — вкрадчиво произнес человек в черном костюме с блестящими пуговицами, отчего показался похожим то ли на трубочиста из сказки, то ли на официанта. Внутри виднелась уютная веранда. Всего несколько столиков с приятно мерцающими свечками. Под потолком змеилась гирлянда разноцветных лампочек, словно собрались праздновать Новый год. Нежным тонким ароматом пахли лимонные деревья, которые стояли тут же в керамических катках. Листья казались блестящими и чистыми, будто их только что помыли. Среди светло-розовых цветов уже завязались крохотные бусины, обещавшие со временем стать плодами. «Здесь тоже ужинают?» — осторожно уточнил папа. — Конечно. Как раз остался один свободный столик. Вот там. Официант показал рукой. Вы можете взять еду в буфете в главном зале. Или здесь. Доплачивать не надо, только за вино. Между последними словами сидело счастье, — улыбнулся папа. — Какое уютное место! — восхитилась мама, оглядываясь вокруг. — Главное, что здесь не мечутся голодные люди с подносами и психологическими проблемами. «Ну вот», — подумала Оля, пересчитывая присутствующих, — «нас осталось всего 10, и будет как в детской считалке. 10 негритят отправились обедать, один поперхнулся, и их осталось 9. И далее негритят начнут методично убивать. А где приз?» Но краем глаза она уже увидела лежавший на столе листочек бумаги с большими буквами. «Вы выиграли! Получите 10% скидку на завтрашнюю экскурсию в Каир и на пирамиды!» Ужин был вкусный. Почему-то в этом зале даже буфет был другой. «Поедем завтра на пирамиды?» — спросила Оля родителей. «Конечно», — согласилась разомлевшая после ужина мама. «Без меня», — заявил папа, которого перспектива раннего подъема никогда не радовала. Не все считают понедельник тяжелым днем, но все сходятся во мнении, что он идет сразу после воскресенья, что, безусловно, огорчает даже на отдыхе. Экскурсионный автобус отъехал до завтрака, пока полупрозрачная дымка закрывала просыпающееся солнце. Хотя самое жаркое время дня не наступило, во всем ощущалось его неумолимое приближение. Так чувствуется гроза, когда ее еще нет. Цвета были пока яркими и пронзительными, но скоро в воздухе появилось марево, говорящее о приближении зноя. Вдали от моря Ольга почувствовала, что не хватает воздуха. Она не стала жевать упакованные в целлофан бутерброды, испытывая отвращение от одного вида еды, и задремала. Каир показался пыльным и серым. От жары небо было не синим, а тускло-голубым, почти белым, словно тысячу раз стиранная наволочка с нарисованными на ней небесами. Всюду царил беспорядок. Неумолимое пекло превращало грязь и мусор в тучи пыли. Бетонные четырех- и пятиэтажные дома, которые они видели из окон автобуса, хаотично налезали друг на друга. Как будто какой-то великан смел все огромной метлой в кучу, но не выбросил на помойку, а принялся копаться в ней, пытаясь обнаружить что-нибудь стоящее. То немногое, что удалось найти, было грудой бетонных деталей, сваленных в самых неожиданных местах. Поэтому целые районы выглядели как давно заброшенные стройки. Многие дома имели лишь пару этажей, а сверху вместо крыши стояли скелеты будущих стен. Возвышавшиеся над городом минареты выглядели как грибы-дождевики, выросшие на мусорной свалке. Ольге представилось, что они проезжают через город, едва уцелевший после бомбежки, и попадание еще пары-тройки снарядов пошло бы только на пользу городской архитектуре. Ехали они довольно долго, и поэтому к концу путешествия Ольга устала. Майка липла к телу, наверняка под мышками видны темные пятна. Волосы она забрала в конский хвост, засунув торчащий пучок под заднюю лямку бейсболки. Как только группа вышла из автобуса, кто-то страшно заорал. Это муэдзин завел свою протяжную песню-молитву. «Мир вам и милость Аллаха!» — звучало с каждого минарета огромного города. Эти слова, усиленные десятками динамиков, врывались в улицы, ныряли в мутные воды реки, где им внимали ошалевшие рыбы, проникали в самые темные и пустые закоулки и оседали в умах и душах людей, где и оставались, наверное, на всю жизнь пропуском в лучший мир. Египетский музей стоял в окружении небольшого парка. Перед входом толпились десятки туристов, но внушительное здание с охотой поглощало их всех. Едва переступив порог, Ольга ощутила в голове гул, похожий на шум моря. Горячая жилка пульсировала в виске, отдаваясь тупой болью. Оглянулась по сторонам. Знала, сейчас что-то случится. Экскурсанты медленно переходили от экспоната к экспонату, тихо переговариваясь между собой. Их лица были сосредоточены, словно решали трудную задачу. «Сколько новых впечатлений! Как интересно! Не упустить бы чего важного! Слушай, смотри, запоминай! Потом надо будет рассказать так красочно, чтобы знакомые и друзья сразу умерли от зависти!» Сверху, с высоты нескольких этажей, отрешенно глядели две гигантские каменные статуи египетских богов. Им давно надоели люди, снующие у ног. Ольге показалось, что огромные заполняющие зал фигуры чуть наклонили головы и внимательно за ней следят. Они тоже чего-то ждут. Господи, все вокруг какое-то странное. Воздух прохладный и неживой. Запахов нет, как во сне. Да и свет необычный. Яркий, но без теней. Огляделась и увидела маленького мальчика в маске обезьянки. Он стоял в углу зала и тоже наблюдал за Олей. Крохотные глазки угольками горели в прорезях. «Какая симпатичная маска! Наверняка где-то в сувенирном киоске продаются такие. Классно явиться на новогодний вечер рыжей мохнатой шимпанзе или злым крокодилом. Цапнуть острыми зубами толстую химичку за дебелую веснушчатую руку и уползти к себе в нору». Ольга улыбнулась, представив новогодний маскарад, где директор школы в маске козла, а вокруг бесятся обезьяны, бегемоты, страусы и питоны. Зачем фараоны и их боги надевали маски животных? У них был карнавал? Или зверь на лице отражает суть характера? Вот Светка, первая красавица в классе, чистая кобра. Надела бы змеиную морду и качалась в такт музыки, подманивая бабуинов-ухажеров. Внутри каждого сидит свой зверь. Просто какой-то волшебник придал животным человеческое обличье. Но зверь прорывается наружу. Краем сознания она слышала скороговорку экскурсовода — маленькой симпатичной египтянки. «Гигантские скульптуры, которые изображают фараона Аменхотепа III и его жену». Внезапно что-то коснулось руки. Ольга даже вздрогнула от неожиданности и в ту же секунду ощутила, как от кисти через плечо в позвоночник пробежала электрическая волна. Посмотрела вниз. Рядом с ней стоял мальчик в маске, крепко ухватившись за ее ладонь. «Я тебя выбрал. Отведи меня к папе». Маленькая обезьянья мордочка смешно задралась, словно ребенок пытался глядеть на нее сверху вниз. «Малыш, ты потерялся? А где родители?» «Они там». Мохнатый рыжий подбородок указал куда-то в потолок. «Какая красивая у тебя маска», — похвалила Ольга. «Пойдем», — настойчиво тянул малыш. «Ты должна отвезти меня». Его рука была не по-детски сильна. Конечно, Ольга никогда бы не пошла за взрослым мужчиной. Она уже знала, как опасны такие знакомства, но никто не предупреждал, что следует опасаться ребенка. «Хорошо, только пошли скорее, чтобы мне самой не отстать от группы». Держа мальчика за руку, она повернулась к маме. «Тут малыш потерялся, говорит, что его родители на втором этаже. Можно отведу его? Я быстро». Мать, поглощенная рассказом экскурсовода, мельком взглянула на дочку отсутствующим взглядом и кивнула. Малыш потянул Ольгу в сторону мраморной лестницы, ведущей на второй этаж. Вдоль пролета висел древний папирус, где египетские боги с головами животных беседовали с людьми. Ольга придержала беспокойного ребенка, чтобы рассмотреть внимательнее. «Посмотри, как интересно! Видел уже 1000 раз, а я не видела». Рисунки напоминали комиксы. Подписи из таинственных иероглифов казались непонятными. «Может быть, бог с башкой крокодила говорит неизвестному толстому типу: отвали, а тот в ответ, потрясая волшебным посохом: вот как топну я ногою, позову своих солдат». Под экспонатом висела табличка: «Свиток папируса из египетской книги мертвых». Мальчик тоже замер вместе с Ольгой у стены и стоял, переминаясь с ноги на ногу. «Папа сказал, что если человек умер, то его нельзя навещать живым». На этом месте он сделал паузу и быстро выпалил: «Просто так». Ольга наклонилась к малышу. «Как тебя зовут?» «Меня зовут Хапи». «А меня зовут Оля». Девушка протянула руку. Мальчик пожал молча, с достоинством, совсем не свойственным детям. Затем вновь настойчиво повторил: «Посмотрела? Теперь пошли скорее, папа не будет ждать». Не выпуская Олиной ладони, побежал наверх по лестнице, увлекая девочку за собой. На втором этаже наткнулись на служителей весьма свирепого вида. Те оглядывали посетителей, прежде чем пропустить в святая святых зал с сокровищами из гробницы фараона Тутанхамона. «Почему без взрослых?» «Группа уже прошла, мы ищем папу», — улыбнулась девочка. Внутри народу было немного. Малыш бесшумно скользил между экспонатами. Оля, пытаясь его догнать, зашагала быстрее. И вдруг краем глаза отметила какое-то движение у себя под ногами. На мгновение она замешкалась, не желая наступить на мелькнувшую по полу тень. «Мыши? Откуда им здесь взяться?» Оступилась, почувствовала, как подвернулась лодыжка и упала. И вдруг вспомнила считалочку про несчастных негритят, но теперь с новой строчкой. Один из них упал и больше не вставал. Что за чушь лезет в голову? Другой утоп, дали ему гроб. Куда ее ведут? Почему за взрослым незнакомцем ходить нельзя, а за мальчиком, который ведет к неведомому папе, можно? Малыш требовательно тянул руку. «Вставай, идем уже!» Может быть, не надо идти за этим странным ребенком к его наверняка не менее диковинному папе? Она отдернула руку и отползла от мальчика, крепко ухватившись за стойку витрины. Стало очень страшно. Почему-то представила, что сейчас Хапи начнет отдирать ее пальцы, а затем взвалит на спину и потащит к жуткому маньяку, похищающему девочек. Она слышала о таких. «Все», — твердо сказала Ольга, — «дальше не пойду». Она поднялась и огляделась. Нога, к счастью, не болела, но мальчик казался очень подозрительным. «Ну, и где твои родители? Ты что, соврал, что они на втором этаже?» «Папа нас не дождался», — расстроенно произнес мальчик. Казалось, он сейчас заплачет. Оле стало стыдно за свои страхи. «Куда он мог уйти?» «В пирамиды». «Ты думаешь, ваша группа уехала?» «Не бойся, без тебя не уедут. Папа уже, наверное, хватился и ищет». Тут Оля вспомнила отсутствующий взгляд матери и добавила: «А если вдруг тебя забыли, мы сейчас тоже едем на пирамиды. Там и встретитесь». «Там их три», — сказал странный мальчик. «Чего три?» «Пирамиды. Иди в пирамиду Хефрена. Она рядом с главной». «Зачем мне идти туда?» — спросила удивленная познаниями ребенка Ольга. Но мальчик-обезьянка лишь махнул рукой и быстро побежал прочь. Ольга зашла за витрину, но там было пусто. «Дети носятся, как молнии. Попробуй угонись. Наверняка нашел-таки своего папу. Бесцельно побродив еще несколько минут, она спустилась вниз. Глупое приключение отзывалось тревожным предчувствием. «Отвела мальчика?» — спросила мама. «Ага, ну и умница». Оставшуюся часть экспозиции смотрела как будто в полусне. Мумии, завернутые в серые ткани, не впечатлили. Они лежали рядком, словно пенсионеры на веранде в теплый день, погруженные в свои мысли. И, казалось, им все здесь нравилось. Во всяком случае, жалоб от них не поступало. Возможно, они вспоминали лучшие деньки, ласковых жен и любимых животных. Ольге показалось, что когда она шла к выходу, огромные фигуры богов кивнули ей на прощание. Группой перекусили в кафе. Еда показалась невкусной, наверное, потому что была горячая. Зато какое блаженство выпить ледяной минеральной воды из запотевшей пластиковой бутылки. Вкуснейший напиток в мире. Вновь сели в автобус. Заметила, что народу стало меньше. 9 негритят, поев, клевали носом. Один не смог проснуться, и их осталось 8. Впереди ждали вожделенные пирамиды. По московским понятиям, день клонился к вечеру, но прохлады не наблюдалось. Погода в пустыне всегда чудная. Испепеляющий жар. Найти безлюдный клочок тени, где можно было бы посидеть, оказалось сложно. Поскольку тень норовила упасть именно туда, где уже расположилась толпа. Зной заваривал людей, делая их сварливыми. В глубине души каждый добр, но надо же как-то отвечать на вопиющую невоспитанность всех остальных. Появилась экскурсовод и сообщила, что в связи с огромным количеством туристов внутрь пирамиды Хеопса они попадут не раньше, чем через час. Пока можно прогуляться у сфинкса, но не кормить его. Судя по реакции уставшей группы, шутка не прошла, и немедленное удушение миловидной девушки было вопросом секунд. Неожиданно для самой себя Ольга предложила: «Может быть, мы пойдем в соседнюю пирамиду Хефрена? Она совсем рядом». Все с изумлением и надеждой взглянули на девушку. «Пойду спрошу», — предложила экскурсовод и молниеносно убежала в сторону касс. К изумлению всех, почти сразу вернулась с благой вестью. Ее шансы выжить заметно повысились. Соседнюю пирамиду действительно можно посмотреть, и там нет очереди. Вход внутрь показался Ольге похожим на приоткрытую могилу, что в сущности так и было. Невысокий серый коридор вел к центру, в то место, где когда-то стоял саркофаг с мумией фараона. По узкому проходу приходилось продвигаться гуськом, пригнув голову, чтобы не зацепиться за свод. Довольно скоро у горизонтального коридора появился наклон вниз. Поняла, что они спускаются куда-то под землю, в самое сердце пирамиды. Нечто, притаившееся где-то в далеком подземелье, влекло их к себе, затягивало все увеличивающимся уклоном тропы. Идти стало тяжело. Тонны камня, нависающие сверху, придавливали к земле ощущением неизбежности происходящего. Девочке казалось, что она идет внутри каменной трубы без окон и дверей. Серо-коричневые стены, пол и потолок. Не на чем задержать взгляд, не за что ухватиться, если вдруг упадешь. По пути ей попались лишь 2 небольших отверстия в боковых стенах на уровне пола, но они были закрыты решетками. От кого их закрывают? Чтобы кто-то из экскурсантов не уполз по ним вглубь пирамиды? Или чтобы что-то из страшного мира подземелья не явилось к нам? А может быть, это просто вентиляция? Иначе здесь было бы невозможно дышать. Тоскливый путь заканчивался одинокой пустой комнатой. Экскурсовод, словно награждая уставших путников, объявила, что это камера фараона. Очевидно, она ожидала криков восторга, но Ольга, так же, как и все остальные, была разочарована. Сильно ощущалась нехватка сокровищ, золота и драгоценностей, как, впрочем, и самого саркофага с мумией. Ни росписи на стенах, ни мраморной плитки на полу. Мрачная полутемная гробница с одним единственным отверстием, предназначенным для входа. Выход отсюда, возможно, не был предусмотрен. Чтобы заполнить циничную пустоту, в центре зала находился огромный каменный постамент, по заверению гида, предназначенный для саркофага. Хотя с таким же успехом на нем можно было бы играть в царя горы или просто посидеть передохнуть перед обратной дорогой. Ни одного звука не доносилось из внешнего мира. Здесь не было акустики, только безмолвие. Экскурсанты притихли. Казалось, что каждое слово, мгновение назад возникнув, тут же умирает, даже не долетев до пола. Однако бесчувственная девушка-экскурсовод сломала тишину оживленным рассказом. Процесс мумифицирования занимал примерно 3 месяца. Перед бальзамированием кровь сливали, а мозг вынимали через нос и выбрасывали. Другие органы сохраняли отдельно от тела. Глаза экскурсовода горели. Возможно, в детстве она мечтала стать врачом-патологоанатомом. И теперь переживала пленительные моменты, мысленно разрезая податливую плоть. Потом делали рассечение чуть ниже живота, очищали брюшную полость от внутренностей, промывали пальмовым вином, заполняли благовониями и зашивали. Органы, извлеченные из трупов, сохраняли отдельно от тела в 4 сосудах. Крышки сосудов украшались головами сыновей бога Гора. Их звали Хапи, он имел голову бабуина и хранил легкие, Дуамутеф, с головой шакала охранял желудок, Квебехсенуф, имеющий голову сокола, вмещал кишечник, и Имсет с человеческой головой берег печень. «Опять Хапи», — подумала Ольга. «Иногда случаются немыслимые совпадения». Красочный рассказ произвел впечатление на нетренированные умы. Ольга почувствовала подступающую тошноту, твердо решила, станет вегетарианцем. Салатик, укроп и никакого мяса. Судя по побелевшим лицам туристов, многие были с ней солидарны. Подошла к матери и шепотом попросила: «Можно я выйду наружу? Мне что-то нехорошо». Та, понимающе кивнула. Девочка шмыгнула в темный проход. Дорога обратно оказалась намного длиннее, чем внутрь. Ольга пожалела, что не посмотрела на часы перед тем, как выйти из гробницы, и теперь не могла понять, что происходит. Время шло, она упорно продолжала двигаться, но выхода все не было. Может быть, она нечаянно выдрала решетку и заползла в один из боковых лазов, ведущих в неизвестные области пирамиды. Хотя вряд ли удалось бы сделать это незаметно. Тишина вокруг стала липкой, вязкой, от нее веяло первозданным страхом. Она чувствовала себя крохотной доисторической амебой в бескрайнем первородном океане. Мозг бередила пугающая мысль. «Где я? Надо искать сушу, вылезти, научиться дышать и стать девочкой». Место было совсем неправильным, не принадлежавшим реальности. Казалось, сейчас откроется нечто невиданное, непостижимое. Однако ничего не происходило, словно часы замерли, сказав только половину своего тик-так. Ничто не шевелилось, за исключением самой Ольги. Тик и так сидели на трубе. Потом кто-то свалился с черной каменной трубы, парящей в пустоте. И осталась одна пауза, бесконечное «и» между мгновениями. Девушка почувствовала, что забыла, кто она, куда идет, где находится. Впереди и сзади полутемный коридор, за пределами которого, возможно, ничего нет. В этот миг оказалось, что она в туннеле не одна. Но те, кто внезапно появился рядом, не порадовали. Это были странные существа, похожие на огромных и худых сфинксов. «Иди за нами!» То ли мяукали, то ли шептали они. «Иди за нами в мир мертвых!» «Ага!» — наконец поразилась обретенная разгадки Оля. «Я умерла и нахожусь в туннеле, ведущем на тот свет. Выход должен быть там, где божественное сияние». Ольга была умной девочкой и уже читала про жизнь после смерти. Свет действительно маячил где-то вдалеке. Удивилась своему спокойствию и отсутствию какой бы то ни было паники. Неожиданно далеко впереди увидела высокого мужчину, держащего за руку мальчика. Слабое сияние в конце тоннеля делало их фигуры темными и нечеткими, но что-то неправильное было в их силуэтах. Но странного вокруг было так много, что уже не удивляло. Беспокоило другое. Перед ней стоял ее утренний знакомый Хапи, рядом с жутким существом, имевшим тело человека, а голову хищной птицы. Огромный блестящий клюв, немигающие желтые глаза, пестрые взъерошенные перья. «Приветствую тебя, о ты, кто плывет в ладье к истокам Нила!» — напыщенно заявил тот. «Рад нашему знакомству! Скоро ты поднимешься, величественно продвигаясь вперед к...» Дальше мужчина произнес непонятное слово. В памяти всплыл рассказ экскурсовода. «Вы — бог гор, а это ваш сын Хапи», — догадалась она, мысленно поражаясь, какими умными бывают девочки. — Да. Ты меня боишься? — спросил мужчина с птичьей головой. — Немного, — ответила Оля, вспоминая бритые затылки ее соседей по пляжу. — Я умерла, — спросила она, пытаясь пробиться сквозь завал нелепостей, заслоняющих друг друга. — Пожалуй, — согласился человек-птица. — Но я не хочу умирать. Оля понимала, что самое время заплакать, но слез почему-то не было. — Обычно никто не хочет, но мой сын выбрал тебя в жены. — Какие жены? Мы еще маленькие. От возмущения она перестала бояться. Наконец сообразила, все происходящее ей просто снится. Сейчас она зажмурит глаза и проснется. А может, наоборот, стоит посмотреть сон дальше. Интересно ведь. «Я тебя не люблю», — заявила девочка юному богу. «Что ты вообразил? Можешь так просто знакомиться на улицах?» «Мы познакомились в музее». «Ну и что? Любовь надо заслужить». «Как? Ухаживать? Дарить цветы, конфеты?» Оля пыталась вспомнить, что необходимо знать начинающему ловеласу. «Ты похожа на мою маму», — упрямо возразил мальчик. «Ну и что? Мало ли на кого я похожа. Ты мне тоже напоминаешь кое-кого. Я не собираюсь выходить замуж за первого встречного. Кстати, и за второго тоже», — торопливо добавила она, посмотрев на молчавшего папу. Мальчик-обезьяна, подняв голову, вопросительно смотрел то на отца, то на Ольгу. Та поняла, что в ситуации наступил критический момент. «Отпускайте меня! Похищение ребенка — преступление. Я не хочу умирать и не собираюсь выходить замуж». «Это не та девочка», — задумчиво произнес отец, обращаясь к Хапи. «Она не хочет твоей любви. Мы найдем тебе другую». «Не хочу другую. Хочу как мама». «Посмотрим. Может быть, со временем эта девочка изменится». «Отпустите меня», — настаивала Ольга. «Экскурсия закончилась, и меня ищут». «Если хочешь что-то получить, надо что-то отдать», — мужчина вопросительно смотрел на нее. «Ты просишь вернуть жизнь и не хочешь замуж. А что можешь дать?» «У меня ничего нет!» — Ольга уже почти кричала. Она слишком долго была смелой, и теперь запас мужества заканчивался. «Чего вы привязались?» «Ты не хочешь замуж», — недобро усмехаясь, повторил мужчина. «Хорошо, у тебя не будет мужа, а еще, когда придет время, заберу часть твоего сердца». «Бред!» — закричала Ольга. Ей уже совсем не нравился этот сон. «Сердце пригодится, а муж — обойдусь. Мама, помогите, спасите меня!» «Хорошо», — сказал мужчина, — «будет по-твоему». Они развернулись и неторопливо пошли от Ольги. Их силуэты таяли, расплывались, пока не исчезли совсем. Девушка не поняла, что произошло. Перед ней вновь был тоннель со знакомыми сфинксами, по-прежнему зовущими куда-то. Она понимала, что идти за ними вряд ли хорошее решение, и поэтому пошла в противоположном направлении от мерцающего впереди света, в сгустившуюся за спиной тьму. Почему-то теперь темнота не казалась ей страшной. Она чувствовала, что в сердце этой непроглядной черноты погружен наш мир и путь к живым, туда, где тоннель перестает быть сияющим и бесконечным. Мрак обступил ее, мягко укачивая в своих объятиях, шепча слова колыбельной. Ольга спала, прижавшись спиной к жесткой грязной поверхности металлической решетки, и очнулась на руках перепуганной мамы. «Дочка, что с тобой? Тебе плохо? Где болит?» «Что случилось?» Вокруг толпились люди. «Расступитесь, ребенок потерял сознание, наверное, от жары. Нужен воздух. Надо вызвать скорую помощь». «Не надо. Мне лучше», — заявила Ольга, которая чувствовала себя вполне сносно. И еще несколько дней произошедшее вспоминалось как зыбкая тайна, обморочное видение, пригрезившееся между явью и сном. Папа заявил, что в такую жару он больше не отпустит их ни на какие экскурсии. «Приехали на море, отдыхайте». Скоро странная история стала забываться. Южное солнце сжигало воспоминания, оставляя выгоревший след запутанного и невнятного видения. За лето она повзрослела и неожиданно решила перечитать знакомую сказку Андерсона про русалочку. Вроде бы история о том, как русалочка полюбила принца и попросила ведьму превратить ее в женщину с красивыми ножками вместо хвоста. Та выполнила просьбу, но взамен отобрала у несчастный голос — и дала немыслимую боль при каждом шаге. Русалочка справилась с болью, как все девушки, которым приходится ходить на каблуках. Но практичный принц не женился на немой безродной красавице, а нашел другую возлюбленную, как водится, королевского роду. Тогда ведьма предоставила русалочке выбор — убить принца и жить счастливо 300 лет в родном океане или погибнуть в ту же ночь. Но русалочка неожиданно для всех выбрала смерть. Сейчас Ольге показалось, что смысл сюжета в другом. Коварная ведьма задумала воспитать себе достойную смену. Она подстроила встречу русалочки с принцем. Знала, что неопытные юные дурочки влюбляются в красавцев. Ожидала, что русалочка захочет выйти замуж за принца, и знала результат такой попытки. Была уверена, что, столкнувшись с реальностью жизни, русалочка убьет изменщика и будет жить счастливо 300 лет. Но не прежней. За плечами будет опыт страданий, разочарования в любви и убийства. Отличная выросла бы смена. Лишь чуток просчиталась старая. Ольге стало страшно.